Шатер был просторным, и пленников в запыленных, в изорванных одеждах, со связанными волосяными арканами руками, поставили у входа. Со всех сторон их окружили молчаливые суровые нукеры с обнаженными саблями. Свободными были руки только у Кундуз. Она вошла в шатер, поддерживая ими свои сказочные косы. И сам Ильхан, и собравшиеся здесь нойоны не могли оторвать глаз от девушки. За время скитаний Кундуз искудал, потемнело лицом, но даже это не могло скрыть ее удивительную природную красоту. Из бокового, закрытого шелковой занавеской входа, неслышно вышла Толгуз-Хатун и остановилась в стороне. Ее внимательные глаза изучали лицо то Кулагу, то лицо молодой женщины. На миг в них мелькнула искорка ревности, но тотчас погасла. Мягкая улыбка тронула ее полные красивые губы. «Великий хан», — сказала почтительно Толгуз-Хатун, — «я хотела бы поговорить с этой беглянкой, прежде чем вы решите ее судьбу. Если будет на то ваша воля, я уведу девушку пока к себе». Кулагу усмехнулся. Толгуз-Хатун что-то задумала, и отказывать ей не было причин. «Пусть будет так, как этого хочешь ты. Пойдем», — сказала Толгуз-Хатун и взяла Кундуз за руку. Девушка не сдвинулась с места, в отчаянии глядя на Коломон. Тот чуть заметно кивнул. «Иди за мной», — властно приказала Толгуз-Хатун, и нетерпение послышалось в ее голосе. «Иди», — прошептал Цалимгерей. «Случится то, что должно случиться». С самого начала, когда кончилась их свободная жизнь, и они, напоровшись на засаду, оказались в руках монголов, беглецы договорились во всем слушаться Цалимгерея. Придерживая руками тяжелые косы, Кундуз покорно пошла за Толгуз-Хатун. В шатре стояла пугающая тишина, и свет, падающий через отверстие в куполообразной крыше, сделался вдруг тяжелым и тусклым. Ильхан в упор посмотрел на Цалимгерея, угадывая в нем главное. «Рассказывай, кто это? Откуда?» Цалимгерей почтительно опустил голову. «Я был сотником в Золотой Орде», — сказал он тихо. «Я из рода Киреев. Узнав, что глава нашего рода Саиджи служит вам, о великий хан, я захотел стать его воином». Кулагу, словно одобряя услышанное, закивал головой. «А этот человек? А этот человек?» Цалимгерей кивнул на Коломона. «Рамей. Он непревзойденный мастер, строитель. Когда Журмагун Нойон захватил город Кянджу, он попал в неволю, затем был отдан Пенгу Тимуру. И как раб отправлен в земли Золотой Орды. Какой раб не мечтает стать свободным? Поэтому он и бежал. Люди говорят, что церковь, которую он строил в Кянджи, все еще не завершена». Ильхан оживился. «Это правда. Я видел эту церковь». В глазах Кулагу вдруг мелькнул огонек. Он вспомнил о том, о чем еще недавно думал. Объединить вокруг себя христиан, сделать их главной опорой трона. Ильхан прищурился и испытующе посмотрел на Коломон. «Ты мог бы ее достроить?» «Да, великий хан. Я дарю тебе жизнь. За это ты выполнишь свое обещание». Помолчав некоторое время, словно забыв о Ромею, Кулагу вновь нахмурился и спросил. «Почему бежали остальные?» «Они жители горы и в свое время тоже оказались в неволе», — сказал Салимгири. Ильхан смотрелся в лица пленников. И хотя все они были одеты в кипчакские одежды, он легко узнал среди них грузин и армян. «Но я вижу здесь и кипчаков. С нами пятеро воинов из Золотой Орды. Они не захотели больше служить Хануберке». Кулагу брезгливо поморщился. «Значит, им стало тяжело? А убегая к Ильхану Кулагу, они считали, что будут расти здесь брюхо и валяться на мягких коврах с белотелыми женщинами?» Цалимгерей не успел ни ответить, ни возразить. Кулагу резко вскинул голову. «Да услышат все мое решение. Эй!» — он посмотрел на Цалимгерея. «Спешил к Саидже, чтобы стать его воином. Пусть исполнится твое желание». Кулагу перевел взгляд на Коломона. «Ты завершишь строительство церкви. В Гянджи много христиан. Пусть это будет нашим подарком. Грузин и армян возьмешь с собой. Научишь их обращаться с глиной и камнем». Яган замолчал, прислушиваясь, как жар все выше поднимается по телу. Он дошел уже до поясницы и скоро должно было начать сжечь в желудке. «Кипчаков убить!» — резко сказал он. «Пусть это станет примером для всех. Неблагодарные по отношению к своему хану рано или поздно предадут и того, кто их приютил». «Великий хан!» — крикнул Салимгири. «Они хорошие воины. Пошлите их со мной, и они станут первыми в битве и прославят ваше имя». «Не убивайте их!» — добавил Коломон. — «Пошлите вместе со мной строить церковь». Не то усмешка, не то гримаса боли исказила лицо Кулагу. Затапливающий больное тело жар вызвал в нем чувство бешенства. Ему, Илькану, которому подвластны сотни тысяч людей, предстоит умереть, а ради чего останутся на земле эти пятеро кипчаков? Пусть умрут раньше. Если бы можно было отвести собственную смерть ценой чужих жизней, Кулагу, не задумываясь, уничтожил бы всех до единого из живущих на земле. И вдруг тишину нарушил мягкий, вкрадчивый голос. «Разве Ильхан когда-нибудь говорит дважды?» Это уронил слова визирь Эль-Эльцебир. И всем стало ясно, что участь кипчаков решена. А Кулагу вдруг спросил: «Кто эта девушка, которая была с вами?» Коломон сделал шаг вперед, и тотчас в руках стражи блеснули клинки. А мы невольно попятился. «Она кипчачка, моя жена». «Хорошо». Илькан о чем-то сосредоточенно думал. «Девушка останется в ставке. Ты увидишь ее только после того, как закончишь строить церковь». «Но почему, великий хан? Ты сумел убежать от Берке. Что помешает тебе убежать от меня, если она будет с тобой рядом?» Коломон опустил голову. «Ханы не говорят дважды». В шатре Тогус-Хатун, рабыни и служанки окружили Кундуз. Канша велела принести ей еду, но девушка ни к чему не притронулась. Тогус-Хатун пристально рассматривал ее. «Ты покинула родные степи и бежала в чужие земли с мастером Ромеем. Почему?» — спросила она. Кундуз скинула глаза. В них стояли слезы, словно плавились светлые льдинки. «Он любит меня, и я люблю его». Тогус-Хатун понимающе улыбнулась. «Как ему не любить? Девушку, у которой такие волосы, полюбит любой мужчина. Все они падки до необычного. И я знаю это». Канша вдруг протянула руку, а рабыня, угадав ее желание, вложила в ладонь Тогус-Хатун нож. Дважды блеснуло широкое лезвие, и тяжелые черные косы упали на пол, засланный ярким, как весенний лук, ковром. Кундуз, рабыни, служанки пораженно молчали. Неслышно ступая, подошла старая рабыня, подняла косы и понесла из шатра. Морщинистые руки ее гладили шелк волос, словно они были живыми. «Зачем?» — навязь слезами тихо спросила Кундуз. «Зачем вы это сделали?» На губах Тогус-Хатун застыла злая улыбка. При жизни Чингисхана все его войско было разделено на два крыла — правое и левое. К правому относились воины, живущие в западных землях, к левому – воины из восточных аймаков. Согласно этому правилу, было устроено и войско Золотой Орды. Чингизиды со своими воинами на правом берегу Итиля входили в правое крыло. Все левобережье и земли вплоть до Мавераннахра составляли левое крыло. Головой первого считался Ногай, вторым руководили младший брат Берке Беркенджар и сын Туке Менгу Темир. В захвате новых земель обычно участвовало только то крыло, к которому они находились ближе, и лишь в очень больших походах оба крыла выступали совместно. После смерти Батухана Орда ни разу не решалась на большой поход на запад, и поэтому, когда было решено вернуть Кавказ против Кулагу, выступило правое крыло под предводительством Ногая. Не было в это время в Золотой Орде более умного Нойона, чем Ногай. По законам, установленным Чингисханом, он не имел права на наследование ханской власти, но влияние его среди чингизидов было велико. После смерти сыновей Бату, когда решалось, кому быть отныне повелителем Золотой Орды, Ногай принял сторону Берке, и это определило исход спора. Но и он знал, что Берке не обладает многими качествами, которые необходимы хану, но другие претенденты имели еще меньше достоинств. Это и определило его выбор. Сразу же, как только Берке, вопреки воле Каракарума, стал ханом, состоялся разговор, о котором одинаково не могли потом забыть ни Ногай, ни новый хан. Оба они думали о будущем Золотой Орды, но мысли их были разными. Они сидели в юрте одни, пили кумыс и вели разговор. «Как ты думаешь поступить с орусутами?» — спросил Ногай. «Будем по-прежнему натравливать друг на друга их князей и собирать с народа листья из ачьей шкуры? Или у тебя другие мысли?» Берге молчал, любуясь тем, как играли золотые пылинки в солнечных лучиках, падающих в отверстие свода юрты. «Смотри!» — с чуть заметной угрозой в голосе сказал Нойон. «Орусуты — не кочевые народы, вроде кипчак. Я бы ичи, и то, как они живут, все другое. Орусуты многолюдны. Они привыкли жить на одном месте, и их будет трудно долго удерживать в повиновении. Если у них появится человек, который сумеет объединить княжество, то первой их добычей может стать Золотая Орда». «У тебя есть что сказать?» «Ты хан, и я хотел бы услышать твое слово». «Я не думал об этом. Скажи первым». «Хорошо». Ногай сощурил глаза, задумался. «Подобно Кубылаю, вступившему в Китай, ты должен войти в земли орусутов и править ими». «Хочешь, чтобы я ушел к ним и потерял Золотую Орду?» — подозрительно спросил Берке. «Хочешь, чтобы со мной произошло то же, что с Кубылаю? У него сегодня есть Китай, но уже нет великого монгольского ханства. И кроме того, узнав о наших замыслах, орусуты не захотят этого. Орда никогда не боялась посылать своих воинов в битвы», — горячо сказал Ногай. «Можно ведь поступить и иначе. Надо разделить орусутские земли на аймаки, и править ими станут монгольские нойоны. Пусть вместе с ними по орусутским землям кочуют наши воины с семьями». «Это трудно сделать. Небольшие отряды легко уничтожить». «Да, будет кровь. Но монголы умеют подчинять и властвовать. Ты пошлешь новых воинов, девятихвостое белое знамя нашего великого предка Чингисхана принесло монголам славу и счастье», — жестко сказал Ногай. «И потому каждый из них будет считать себя счастливым, если умрет под этим знаменем». Берке с трудом сдерживал охватившую его ярость. «Так думаешь ты, но ты забыл, что в свое время не побоялся сказать в глаза самому Чингисхану Аргусун Хурчи. Кто из потомков потрясателя вселенной не знал об этом случае? Знал об этом и Ногай. В одном из походов на восток Чингисхан, завоевав земли корейцев и взяв себе для наслаждений дочь покоренного правителя, девушку удивительной красоты, совсем забыл о монгольских кочевьях. И тогда к нему из родных степей примчался певец Аргусун. «Здоровы ли мои жены, сыновья и весь народ мой?» — спросил Чингисхан у гонца. И Аргусун Хурчи ответил ему песней: «Жены твои и сыновья твои здоровы, но не знаешь ты, как живет весь народ твой. Жены и сыновья твои здоровы, но не знаешь ты, о чем думает народ твой. Ест он кожу и кору голодным ртом своим, но не знаешь ты, как жив народ твой. Пьет он воду и снег, как случится, жаждущим ртом своим. Твоих монголов обычаев и жизни не знаешь ты». По глазам Ногая Берке понял, что тот вспомнил слова Аргусуна, и потому с особым наслаждением и злорадством сказал: «То, что дал великий предок нам, его потомкам, он не дал всем монголам. Ты совсем не знаешь жизни и не можешь знать, захотят ли монголы вновь умирать. Сказанное ханом было великой обидой. Лицо Ногая сделалось белым. «Смотри, хан!» Уже не сдерживая себя, гневно сказал Ноён. «Если ты не сделаешь этого, завтра может быть поздно. Они придут сюда, чтобы властвовать над нами». Берке верил и не верил Ногай. И от этого накапливалось против него раздражение и думалось, что Ногай говорит так, потому что все монголы мечтают о битвах. «То, что ты предлагаешь, сделать невозможно. А как же, по-твоему, следует поступить? Я не умнее Бату», — уклончиво сказал Берке. «И я буду идти путем, который проложил он. Если бы я даже пошел в землю орусутов, едва ли это усилило бы орду». Ногай с недоверием и удивлением смотрел на хана. Он не привык видеть Берке подавленным или нерешительным. «Я не понимаю тебя, хан». В глазах Берке вспыхнули злые огоньки и расширились, сделались темными зрачки. «Посмотри вокруг. Разве ты не видишь, что монгольская сабля уже давно не сверкает так ослепительно, как это было при Бату? Многое переменилось с тех пор, как ушел он из жизни. Покоренные народы по-прежнему боятся нашего сильного войска, но уже не боятся нас, монголов. При Чингисхане и Бату монгол был страшен и непонятен. Теперь же и орусуты, и другие народы знают о нас все. И как мы живем, и как умеем сражаться. А когда враг понятен, он уже не может напугать, подавить волю. Его боятся только до тех пор, пока он сильнее. Не от того ли восстали орусутские города, Ростов, Великий Суздаль, Тверь, Ярослав и Устюг? Давно ли Угеде и Чагатай стерли с лица земли Бухару? Но и здесь совсем недавно Черень не побоялась поднять голову. Если бы ты видел это сам так близко, как видел я. Ночь, суровые лица, непокорные глаза и кровавый свет факел. Берке помолчал, словно заново переживая то, о чем рассказывал. А бунт грузины против Хулагу под предводительством князей Большого и Маленького Давида в Тбхисе. А недавние события в нашей ставке. Я приказывал вырезать непокорных, как барана, без жалости. «Ты правильно делал», — сказал Ногай. «Самый лучший враг — это мертвый враг». «Я тоже так считаю. Но почему тогда одно волнение следует за другим? Почему их становится все больше и больше? Ты слышал о моем бывшем сотнике Салимгерей? Казалось бы, ужас должен владеть им, потому что он своими глазами видел, как я приказывал уничтожать 10 тысяч непокорных врагов. Однако верные люди доносят мне, что Салимгерей собирает вокруг себя врагов Орды. Вели поймать его, и пусть все увидят, как покатится под ноги твоего коня его голова. Только страх способен удержать людей в повиновении». «Я так и поступлю», — задумчиво сказал Берке. «Но как суметь страхом остановить время?» Ногай хотел понять, о чем говорит хан. Он пристально смотрел ему в лицо, но лицо Берке оставалось непроницаемым. «Не слишком ли ты много думаешь, вместо того, чтобы заботиться о величии Золотой Орды?» — нетерпеливо сказал он. Берке покачал головой. «Все мысли наши от Бога. Время. Оно кажется мне порой похожим на безбрежное бушующее море. А море может разбить самую крепкую скалу и обрушить самый высокий берег. Я многого не могу понять, еще меньше объяснить. Бесстрашные тумены Чингисхана покорили бесчисленное множество народов кривой монгольской сабли, острой стрелой, тяжелым соилом и жалящей камчой. Мы берем у побежденных все, что нам надо, и правим ими, не слезая с седла. Но вместо того, чтобы слабеть и умирать, они упорно вновь строят то, что мы разрушаем. Пасут скот и пашут землю, добывают железо и куют из него мечи. Скажи, мой доблестный Ноён, ведь покоренные не стали слабее, чем они были в дни нашей с тобой молодости, когда под предводительством Бату мы топтали их копытами наших коней. Разве это не так? Все чаще бунтует чернь, а разве и непокорство не есть проявление силы? Порой мне кажется, что придет такое время, когда и орусуты, и булгары, и жители Майранахра откажутся давать нам то, что мы привыкли у них брать. Сможет ли тогда Золотая Орда снова растоптать их? Будет ли всегда у нее та сила, которая есть сегодня? Тебя для того и подняли на белой кашпе, чтобы ты заботился о силе Орды, — раздраженно сказал Ногай. Ему были не по душе рассуждения Хана. Во все времена рядом с человеком живут несправедливость и насилие. Они вечны. Будь мудрым, будь хитрым, и они не дадут упасть шатру Золотой Орды. Даже булатный меч тупится, если им постоянно бить о камень. Ногай едва сдерживал ярость. Он и так уже позволил себе слишком многое в разговоре с ханом. Другой бы уже поплатился головой за свою дерзость, но Берке всегда позволял. Ногай больше, чем остальным, и разговор их происходил без посторонних. У Ногая были причины для ярости. Впервые он вдруг увидел, что в хане словно сидят два совершенно разных человека. Один правит ордой так, как привыкли править монголы. Он безжалостен, кровожаден, никто не смеет рассчитывать на его пощаду. Другой, открывшийся вдруг перед Ногаем, нерешителен, напуган и ведет речи, недостойные Чингизида. «Разве может направить великой ордой неверие в ее могущество?» — гневно крикнул Ногай. «Если бы ханом был я, я показал бы всему миру, что нужно Золотой Орде, чтобы она стояла вечно!» Берке вкрадчиво засмеялся. Глаза его вновь сделались пристальными и холодными, а лицо отвердело. Нет, не напрасно не доверял он в последнее время Ногаю. «Если бы ханом был я...» Не слишком ли о многом мечтает Ноён? Пусть сказано это в пылу спора, но все-таки... Он знал, так думают не один Ноён. О власти мечтают все чингизиды. Берке подозревал Ногая в тайных замыслах, но ни он, ни Ноён не знали еще в это время, не могли даже предположить, что пройдут годы, и борьба среди потомков потрясателя вселенной за право стать ханом унесет множество жизней, зальет степи Дешти-Кипчак кровью, и явится одной из многих причин, из-за которых навсегда рухнет шатер Золотой Орды, погребая под своими обломками всех тех, кто верил в ее непоколебимость и вечность. «Ты сказал, Ногай, что если бы ханом был ты», — медленно и жестоко уронил Берке, — «и при мне она будет стоять. Нет такой силы, которая бы заставила меня свернуть с пути моего деда Чингисхана. Я пролью столько крови, сколько потребуется, чтобы имя монгола по-прежнему наводило ужас на покоренный народ». В этот день Берке и Ногай расстались недовольны друг другом. Хан затаил на Ноёна злобу, а Ногай понял, что Берке из тех ханов, которые довольствуются тем, что никогда не решатся на дерзкий поступок. По мнению Ноёна, следовало искать среди чингизидов человека, достойного быть ханом Золотой Орды. Свое назначение предводителем войска, выступающим против Кулагу, Ногай встретил с радостью. Пора было показать соседям, что Золотая Орда сильна по-прежнему и может постоять за земли, которые принадлежат ей. Кроме того, у него подспудно зрела мысль собрать вокруг себя чингизидов, на которых было бы можно опереться, если бы пришлось вступить в борьбу с Берке. Сам Ногай претендовать на ханство не мог, но почему не сделать ханом того, кто станет во всем слушаться тебя и постоянно обращаться за советом? Особенно большие надежды он возлагал на Тудай-Менгу и Тули-Бука, на внука и правнука Батухана. Рядь, порой безалаберный Тудай-Менгу, обожал Ногая и поэтому легко поддался ему. Во всем повиновался Ноёну и выдержанный, более умный Тули-Бука.